Глава 39. Лютый. Я не мог до конца решить, оставлять Ангелину в больнице или везти домой. А вдруг врач говорит правду? А вдруг угроза сильнее, чем я думаю? Ему ведь виднее. С женой мы не сталкивались с такими проблемами, она скакала на мне все 9 месяцев до самих родов. В этом вся Мила, шальная и ненасытная. Она меня щелчком пальцев распаляла. Так выматывала, что приходилось перед боем садиться на секс-диету. Ее это только больше заводило. Все запретное привлекало, я даже переживал, что пока неделю готовлюсь к бою, она изменит мне, но поводов не верить любимой не было. Звал ее на бой, но она отказывалась. Такая шальная, но боялась крови до обморока. Потому я не настаивал. А позже появился Сашка, и жена уделяла ему время, пока я косил большие деньги на ринге. Именно тогда вложил несколько миллионов в ювелирный бизнес и записал все на тетю. Когда сыну исполнится 18, он станет владельцем нескольких крупных магазинов в центре и нескольких десятков мелких по разным городам. Мы с Марией и Михаилом не родственники, отследить наши связи невозможно. Но никому это не нужно, потому управлять бизнесом в тени мне было просто. А тете с дядей я мог доверить свою жизнь, а не только деньги». Я шел за Галькой и рвал волосы. Что делать? Охраны мало, чтобы оставаться в больнице, придется вызывать ребят. Но как же не хочется привлекать лишнее внимание. Я кивнул Галине, чтобы подождала, и набрал Макса. «Это Леша», — сказал в трубку, когда зуммер оборвался четким «Алло». «Береговой?» — удивился друг. «Это правда ты? Твою ж мать!» «Я думал, тебя в живых давно нет». «Где ты? Как ты?» Он разволновался, тараторил еще что-то, но я перебил его. «Макс, мне нужна помощь. Есть надежные ребята для охраны. С риском для жизни, ну, ты понимаешь». «Сколько?» Орлов всегда был конкретным, настолько дотошным в цифрах и статистике, что даже удары считал, когда бился на ринге. Он никогда не ошибался». Дрался, как машину-убийцу, благо мы с ним не конкурировали. Я шел в большей весовой категории. Хотя в спарринге он мне уши намылил пару раз. Спасался я только прямым жестким ударом и преобладающим весом. Даже высокий Орлов казался малявкой рядом со мной, но бил он острее, сокрушительней. Позже Макс бросил бои, увлекся бизнесом и открыл кучу спортклубов в России. Жизнь потрепала друга, мы в чем-то схожи, даже в вопросах мести было за что зацепиться. Только он не перешел грань, а я урод. Что еще сказать? Я не могу вырвать боль из груди. Время мне не помогает, забыть горе не получается. Не прощу Кирсанову смерть Милы, никогда. Да и сын все еще у него, потому я буду играть до конца, чтобы подобраться к суке поближе». «Лёха, ты уснул?» — крикнул Макс в ухо. «Извини», — вспомнил молодость, — «как поле». «Всё отлично», — в голосе друга послышалась улыбка. «Похоже на сладенькую булочку». «Я тебе дам сейчас за булочку», — засмеялась рядом жена Макса. «Только не говори, что вы в постели». Я обернулся. Галька куда-то свалила, оставив меня одного в кабинете. Вот и хорошо. Можно говорить, не таясь. «Второго ждете?» «Завидуешь?» — засмеялся Макс, но тут же смолк, будто подавился хохотом. «Прости, друг, я не хотел теребить старое. Как ты выжил? А Мила?» «Она нет. Выдавил я. А Сашка?» «Не спрашивай». Новости трубили, что Леха Береговой, известный боец без правил, погиб вместе с женой и сыном, перевернувшись на лодке. «Я же к тебе на могилу ходил». Миле ее любимые желтые лилии приносила Сашке медвежонка. Он замолчал. «Знаю. Я не собирался раскрываться, но мне нужна помощь. Помощь того, кому можно доверять. Пришлось сбросить маску урода и на несколько минут вернуться в прошлое, где я был надежным другом и верным мужем». «Где ты сейчас?» Макс заговорил тише, будто вышел куда-то. «Поля, отдыхай, я скоро вернусь». «В пригороде, недалеко от вас. Так поможешь?» «Да, говори адрес». Несколько минут после того, как в трубке воцарилась тишина, я смотрел в пол. и пытался утихомирить сердце, старался не докрошить остатки эмали, потому что все эти события меня сводили с ума. Одно дело потерять жену, остаться одному, зализывать раны и готовиться к возмездию, а другое — наворотить дело, жалеть о содеянном, понять, что сделал только хуже. Придется идти по этой тонкой доске над пропастью, пока не разобьюсь. Я опустил голову в ладони, чтобы задавить желание заорать или разнести к чертям кабинет. На плечи легли теплые руки. Стали мять трапецию. Я дернулся и отступил, покосился угрожающе. Галя облизнулась и, подойдя ближе, забрала телефон и медленно отложила его на окно. Потянула меня за собой к пустому столу, села и порочно расставила ноги. Из-под белого халата выглянули кружевные темные трусики. Я закрыла дверь. Никто ничего не узнает. «Что?» — опешил я. Она думает, что если я ее трахнул пару раз в прошлом году, чтобы выбить из головы воспоминания, эта щелка мне все еще интересна. «Лёшка, я вижу, что ты напряжен, а невестушке долго нельзя будет. Яйца же порвутся, а я непритязательна, просто мужика нормального хочу». Она медленно провела пальцем по моей груди вверх, подцепила воротник рубашки острым ногтем, а меня перекосило от омерзения. Не люблю я липких и грязных шлюх, да и сейчас совсем не до этого. На ее поползновение по груди даже хрен не встал. Зато стоило Кирсановой оказаться рядом, я просто каменел и трескался, зараза. «Убери руки», — спокойно сказал и попытался отступить. «О, ты так напряжен!» Ладошка скользнула ниже, пробралась под пояс брюк, сжала член. «Лёш, ну давай, отымей меня, как тебе нравится. Ты же хочешь!» «Хочу», — процедил сквозь зубы, сжал ее плечи и немного отряхнул. «Долго думал, может плюнуть на все и высвободить желание. Это займет несколько минут, зато станет легче. Но почему-то от одной мысли вколачиваться в растянутую дырку стало тошно. Она тут с кем только не спала, мне ли не знать». Юркие пальчики покопошились в штанах и прижались к члену плотнее, завозились. Заёрзались туда-сюда, но не вызвали даже мурашек. Я заболел другой. Давно не сплю от осознания, что вляпался в то самое дерьмо, что вывернет мою душу наизнанку. Давно понял, но не признавал. Я не позволю себе новые чувства ни за что. Ни к Кирсановой. Я отодвинул Галю еще дальше, заставляя почти лечь на стол. А потом медленно проговорил ей в губы. «Хочу, но не тебя». «Но ты же... но я же... помогала тебе после смерти жены!» Вскрикнула она, поднимаясь за мной и норовя вцепиться в пиджак. Я поморщился и отряхнул невидимую пыль с подборта. Девушка зашипела, как дикая кошка. «Скотина ты, Лёша! Использовал меня и выбросил, как тряпку?» Я пошел к двери, не оборачиваясь, сказал. «Ты и есть тряпка». Приоткрыв створку, добавил. «Тронешь Ангелину, я тебе не стану, просто глотку порву. Усекла?» Она не ответила, лишь закивала быстро-быстро. «Я знаю, что когда зол, выгляжу как жуткий монстр. И ко мне не лезь больше. Я другую люблю». Проглотил сказанный яд, но для слухов такая ложь вполне сгодится. «Эта курица быстро разнесет». Я понял в этот миг, что настало время выходить из тени. Мир должен знать, что береговой Алексей чудом выжил. «Быстро же ты Милу забыл!» — прокричала вслед Галька. Стало больно. Так больно, что я завалился в уборную и прижался к стене плечом, чтобы не упасть. Сука подлая, знала, куда ударить, тварь, в самое яблочко. Сколько там простоял, не знаю, но когда сердце тревожно бухнуло в грудь, а на улице кто-то закричал, я приподнял голову и прислушался. «Ангелина с Сергеем, Чеху мы сейчас не нужны». Но Носов все равно оставался угрозой. Вот же расслабился, идиота, кусок. Метнулся в коридор, помацал карман пиджака и, не найдя телефон, вернулся к кабинету Гальки. Она прибилась к окну спиной, ее глаза виновато забегали. Я медведем подошел ближе и глянул через плечо девушки на улицу. Возле машины толпа мужиков лупила Сергея, Лина бросилась к двери больницы, но не смогла ее открыть. ты натравила. Неосознанно схватил Гальку за шею. Она захрипела. Пошел ты, забурел, богатую суку себе завел. Деньги тебя испортили, Береговой. Подавись своими бабками и... Тоже мне принц писаный, на морду свою глянь, урод. Ты что, страх потеряла совсем? Я ж тебя сломаю, тварина. Я придавил ее к стеклу, отчего оно захрустело, но тут на улице истошно закричала Лина. Меня пронзило ужасом и яростью до темноты в глазах, словно в кровь плеснули смертельную дозу адреналина. Я резко отодвинулся от Гальки, сцапал телефон с подоконника и со словами «Позже тебя убью, сука!» выбежал наружу. Коридор не заканчивался, будто нарочно, сердце не подчинялось мне, тарахтело под горлом и перекрывало дыхание. Когда я добежал к выходу, дверь не открыл, а вынес с ноги.